Глава 5. Не больше одной конфеты. «Ведьма?» — удивился Фишер. «Ага, видишь, сколько великов стоит у забора?» — ответил Чемп. «Это все велики детей, которых она слопала. Она нарочно выставляет их на показ, чтобы остальные держались подальше». «Это у вас городская страшилка?» — ухмыльнулся Фишер, не желая принимать слова Чемпа всерьез. «Здесь жила ужасно злая тетка», — вздохнул Пец. «Она никогда не давала угощений на Хэллоуин. Вот ребята и стали делать ей гадости». «В смысле? Бросали в дом яйца, наматывали на деревья в саду туалетную бумагу. Все в таком роде». «Дольше больше», — перебил его Чемп. «Однажды ночью, после того, как она прогнала любителей рисовать на дверях баллончиком с краской, тетка ушла к себе в дом и больше не показывалась». «И что с ней случилось?» «Никто толком не знает. Все подумали, что она померла, но тело так и не нашли». «Но нашли кое-что странное на чердаке», — добавил Бельчонок. «Что нашли?» — нервно спросил Фишер. «Целые кучи косточек», — продолжил Чемп. «Сначала решили, что это кости кошек или каких других животных, которых там заперли. Но когда проверили, оказалось, что это детские кости». Фишер громко сглотнул. «И с тех пор все, кто оказывался рядом с этим домом, говорили о том, что их как будто кто-то щипал. Может, это призраки детей, попавших тут в ловушку», — закончил Пец. И тут же Фишер почувствовал, что кто-то ущипнул его за ногу. Но когда он посмотрел вниз, то ничего не увидел. «Это призрак!» — в ужасе подумал он. Мальчик напрягся всем телом, по коже побежали мурашки. «Попался!» — выкрикнул Чемп, размахивая рукой, высунутой из смокинга. Это он тайком дотянулся до Фишера и ущипнул его за ногу. «Не смешно!» — отрезал Фишер. Мальчишки весело расхохотались под неярким светом уличных фонарей. «Это что, такой местный прикол над новичком?» — поинтересовался Фишер. «Нет. Ну, то есть ущипнуть — да. Но история настоящая. С давних времен в дневнике нашей шайки даже записан совет держаться подальше от этого места», — заверил его Пец. «Особенно на Хэллоуин», — добавил Бельчонок, ткнув пальцем в жирный черный крест, отмечавший именно этот дом. Повисло неловкое молчание. Фишер, по-прежнему неуверенный, не розыгрыш ли эта история с призраками, задумчиво разглядывал старый дом. «Если дом давно заброшен, то что это такое?» Фишер показал на покосившееся крыльцо. Все взгляды проследили за его пальцем и уткнулись в черный котелок на переднем углу, полный каких-то конфет. «Откуда он взялся?» Бельчонок растерялся, не находя логичного объяснения увиденному. «Здесь уже лет 30 никто не живет». «Может, это ведьма нарочно их тут подложила для нас?» Во взгляде Пеца снова вспыхнули мечты о победе. Он было двинулся к крыльцу, но его поймал за руку Фишер. «Подожди!» — воскликнул Фишер. «А вдруг это отравлено? Вдруг эта ведьма решила отомстить за то, как над ней издевались? Не хочешь — не трогай!» Пец с силой выдернул руку и пошел по дорожке к дому, кинув через плечо. «А я не собираюсь проигрывать!» «Ага, нам надо догнать тыквоголовых!» — кивнул Чемп и похлопал Фишера по плечу, как будто извиняясь, а сам последовал за Пецем. «Но вы же сами сказали о предупреждении в дневнике!» — недоумевал Фишер. Бельчонок нервно притопывал ногой, то и дело глядя на часы. И, наконец, признался. «Я об этом наверняка пожалею». Фишер растерянно следил, как он присоединился к друзьям. «Если я собрался вступить в шайку, то должен поступать, как все», — решил он. И неохотно пошел за остальными. Гнилые доски крыльца прогибались и скрипели под ногами, словно палуба корабля на волнах. Четверо ребят стояли над черным котелком с конфетами и разглядывали его. Он не был пластиковым, как все, что они видели до сих пор этим вечером. Это был настоящий чугунный котел, каким они представляли котел для ведьминых зелий. Каждая конфета была завернута в толстый черный фантик, и на каждом фантике красовалась загадочная надпись «Чудовищный батончик». «Никогда не видел таких конфет», — сказал Чемп, доставая и разворачивая батончик. «Наверное, открылась новая фабрика». Он сунул лакомство в рот и разжевал. Остальные пристально следили за ним. Внезапно в глазах у Чемпа вспыхнула странная одержимость, и он схватил следующую конфету. «Смотрите!» Фишер показал на белую картонку, пришпиленную на котел. Там было написано «Брать не больше одной конфеты». Чемп лишь покачал головой в ответ. «Не прокатит! Эти вкусняшки слишком хороши, одной не хватит!» Он протянул руку, сгреб не меньше 5 чудовищных батончиков и высыпал в свою наволочку. И тут же развернул и сунул в рот еще одну конфету. «Мне казалось, вы сами говорили о правиле не грабить котелки со сладостями, если на них есть инструкции», — заметил Фишер, обводя взглядом друзей. «Как-то это похоже на нарушение второго закона, вам не кажется?» «Да ладно, все равно никто не увидит», — выпалил Чемп. Он вел себя, словно сам не свой. «Фишер прав», — кивнул бельчонок, но все же оглянулся на Петца в ожидании решающего голоса. «Если не можем играть честно, мы недостойны награды». Петц задумался, смущенный странным поведением Чемпа, но все же решился и развернул конфету. Долго разглядывал ее, прежде чем откусил совсем немного, и разжевал. Моментально его глаза широко распахнулись от восторга. Он тоже впал в транс от невероятного вкуса батончика, как и Чемп. «Один? Это один батончик?» Он попытался шутить с глупой ухмылкой. «Или одна горсть?» И Петц, не в силах удержаться, полез в котел за новым лакомством. «Но это же против правил!» — возразил бельчонок. «Мы должны всегда соблюдать 3 закона!» «Да забей ты на правила!» — выдал Петц. «Все, что нам нужно, это выиграть!» И Петц, уже не стесняясь, принялся перегружать содержимое котелка к себе в наволочку. Фишер с бельчонком застыли, не веря своим глазам. Наверное, они бы удивились гораздо меньше, появись сейчас перед ними снежный человек. «Я никогда их такими не видел», — признался бельчонок. Фишер попытался напомнить себе, что Чемп питает слабость к лакомствам, а Петц мечтает о победе в состязании. И все равно они вели себя как ненормальные. Бельчонок, по-прежнему заботясь о расписании, снова посмотрел на часы. «Да ладно, бельчонок, попробуй хоть один!» Подначивал друга Чемп, поднося развернутый батончик к самому его носу. «И мы отправимся дальше, по плану!» Бельчонок честно пытался противостоять соблазну. Однако шоколад источал такой неотразимый запах, что мальчик сам не заметил, как съел батончик прямо из рук Чемпа. И тут же во взгляде бельчонка вспыхнуло точно такое же мрачное пламя, как и у 2 остальных. Фишер, не веря своим глазам, смотрел на то, как члены шайки уже без стеснения запихивают чудовищные батончики к себе в наволочки, попутно поедая их с удивительной жадностью, один за другим, 2 за 2, 3 за 3. «Они рехнулись», — подумал Фишер. «Ты сам не знаешь, от чего отказываешься!» — заверил его, полностью обращенный в новую веру бельчонок. «Я никогда в жизни ничего такого не пробовал!» «Парни, может, не стоит так обжираться? В смысле, вдруг вас кто-то увидит и нас дисквалифицирует?» — пытался урезонить мальчиков Фишер, смутно предчувствуя, что проигрыш в состязании на Хэллоуин скоро станет далеко не главной проблемой. Но остальные то ли не слышали его, то ли им было все равно. «Мама вечно зудит, что слишком много хорошего может превратиться в плохое», — прочавкал Чемп, запихнув в рот сразу 3 батончика. «Ох, парни, как же она ошибается!» Не в силах утерпеть, тут же Чемп схватил котелок обеими руками и вытряс оттуда последние чудовищные батончики к себе в наволочку и со стуком поставил пустую посудину на крыльцо. Не успели его приятели рассердиться, что он забрал себе все остатки, как загадочный чугунный котел снова стал полным сам по себе. «Ребята, вы это видели?» Фишер не на шутку испугался. Однако его по-прежнему никто не слушал. Бельчонок и Петц потянулись за добавкой, но Чемп дал им по рукам. им пришлось подбираться в обход, чтобы выхватить хоть немного сладостей. Все трое набили свои наволочки до отказа. «Сколько же они успели слопать?» — дивился Фишер. «А может, это какая-то специальная проверка на соблюдение трех священных законов?» В итоге Чемп, Бельчонок и Пец набрали каждый по две полные наволочки чудовищных батончиков, не считая тех, фантики от которых устилали землю у них под ногами. «Кажется, теперь мы точно обгоним девчонок!» — объявил Пец. «Парни, а вам не кажется странным, что котел каждый раз наполнялся сам?» — сделал еще одну попытку Фишер. «Это как черная магия!» «Расслабься, Фиш! Это же Хэллоуин! Почему бы сейчас не случиться чему-то магическому?» — заявил Пец, гордо потрясая наволочкой, как ценным трофеем. Наконец все трое решили, что до отказа набили и наволочки, и карманы, и пошли от дома на улицу. Но уже на полпути их шаги замедлились. Фишер видел, как члены шайки обменялись испуганными взглядами. И тут Чемп сложился пополам от боли.